Глава 50. Чувство превосходства. Вопрос. Мое эго опирается только на возвышение над окружающими, причем реально гордиться нечем. А если его убрать, то опоры нет. Как начать чувствовать свое «я есть»? Ответ Ли. Ну, вы точно обозначили точку, из которой вы можете совершать разворот к восприятию «я есть». Когда ваше эго производит акт возвеличивания, вы спросите его, себя, а кто это сейчас пришел к выводу и почему? Тот, кто спрашивает, это и есть вы истинный. Самовозвеличивание показывает место иллюзии. Способность увидеть это способность проявить себя, свое «я есть». Дело в том, что вы всегда смотрите на свое отражение. Когда вы кого-то опустили, вы буквально опустили часть себя за счет возвышенной другой части. Например, вы смотрите на свое тело в зеркале. Вы говорите, вот уши мои очень классные, а ноги – это отстой. С чем в итоге вы имеете дело? Вы ведь так и остались с этими ушами и ногами, но дали им характеристики, которые потом повлекут за собой последствия на физическом уровне. Другие люди будут подчеркивать негатив ваших ног, что создаст стыд и жертвенность. А неожиданная критика ушей вызовет у вас дикий гнев и возмущение на пустом месте. Сам факт сравнения себя с кем-то – это потенциальная яма, в которую рано или поздно придется рухнуть сравнивающему. Каждое очередное сравнение – это выкапывание все новой и новой ямы. При этом ваше «я есть» заинтересовано в том, чтобы вы прошли путь к познанию себя, своих полюсов. Сравнение с другими – это уловка не идти по познанию себя, но разглядывать других с позиции прошлого знания о себе. Знаете, как в споре, когда на вопрос, ответа которого не имеет человек, он отвечает «сам дурак». Переход на личности в споре – это аналогичный процесс. Вместо подъема на новый уровень в диалоге включается отказ, попытка унизить другого. Таким образом, если вы уже научились распознавать моменты, когда эго включает сравнение, вы тут же можете сказать себе «стоп, вот точка, где я могу выбрать или подъем на новую ступень, или пойти еще на один виток старого пути». И говорит это вас именно «я есть». И путь открыт. Примите решение, куда вам идти. Если вы решите идти вверх, тогда вот о чем подумайте. Вы в своей основе – это точка зрения бытия на самого себя. Медленно осознаем два момента. Смотрит бытие, смотрит на себя. Что характеризует более развитый уровень, более могущественную и расширенную точку зрения? Правильно. Глаза бытия видят более возвышенную версию себя в том, на что они смотрят. Это и характеризует высоту, видеть красоту в том, на что смотришь. Так что передавайте привет своему эго, когда оно увидит нечто ниже. Передавайте привет сверху со словами «Спасибо тебе, эго, за то, что показало мне, куда смотреть. Ведь я уже выше того, кто смотрел свысока». Возвышенность – это способность видеть высокое там, где высокомерный видит низкое.